была и остается неизменной. Так говорил соратникам 11 марта 1985 года, человек, на плечи которого история возложила тяжелое бремя поднять страну на реформы. Предшественники Горбачева, стоявшие одной ногой в могиле, могли себе позволить кардинально ничего не менять. У нового руководителя такой возможности уже не было. Он находился в расцвете сил и прекрасно понимал, что страна приближается к пропасти, и трудно предугадать последствия катастрофы, в том числе и для личной власти, если не остановить дальнейшее загнивание больного организма, не выправить положение дел. Так что, произнося в тот день на пленуме ЦК привычные заклинания, он, надо полагать, лукавил, поскольку уже сделал свой выбор. На первом этапе продолжение прежнего курса наведения порядка, разоблачение региональных мафиозных групп соответствовало интересам Горбачева и его окружения. Борьба с должностной преступностью и коррупцией усиливалась, что позволяло Горбачеву укреплять свои позиции, развязывало руки в проведении кадровых перестановок. В течение непродолжительного времени во многих республиках, краях, областях были заменены первые секретари ЦК, обкомов, крайкомов партий. На примере расследуемых дел Горбачев все чаще упоминал об очистительных процессах в обществе, утверждении равенства всех перед законом. Выявленные злоупотребления в Министерстве внешней торговли, возникновение дел о приписках и хищениях в ряде южных республик, в различных отраслях народного хозяйства расширяли географию деятельности правоохранительных органов. Планка досягаемости закона последовательно поднималась все выше. В Грузии местной прокуратурой был арестован даже секретарь ЦК Компартии Грузии. Конечно, в ряде случаев появлению подобных дел способствовала борьба за власть на местах, и далеко не всегда расследование проводилось всесторонне, полно и объективно. Но общая тенденция все же прослеживалась достаточно ясно. Вместе с тем, все попытки следствия приблизиться к высшим эшелонам власти решительно пресекались Горбачевым, для которого интересы правящей партийной элиты были выше требований закона. В книге «Исповедь на заданную тему» Ельцин рассказывает о своей поездке в Узбекистан в 1985 году, где получил многочисленные свидетельства о коррупции в коридорах республиканской власти, о чем и доложил Горбачев. «Я достаточно подробно рассказал ему обо всем, что удалось узнать. В заключении сказал, что необходимо немедленно предпринять решительные меры. И главное, надо решать вопрос с Усман Хаджаевым». Вдруг Горбачев рассердился, сказал, что я совершенно ни в чем не разобрался. Усман Хаджаев — честный коммунист, просто он вынужден бороться с рашидовщиной, и старая мафия компрометирует его ложными доносами и оговорами. Я говорю: «Михаил Сергеевич, я только оттуда. Усман Хаджаев прекрасно вписался в рашидовскую систему и отлично наживается с помощью даже не им созданной структуры». Горбачев ответил, что я введен в заблуждение. И вообще, за Усман Хаджаева ручается Егор Кузьмич Лигачев. Так закончился наш разговор. А ведь доказательств того, что руководитель Узбекистана погряз во взяточничестве, было уже сколько угодно. Разумеется, знали информацию и в Москве. После ареста Каримова продолжалось расследование коррупции в партийных органах и системе МВД Узбекистана. Каримов рассказал не только о том, что собирал мзду, по сути, со всего партийно-хозяйственного актива области, но и о даче им самим взяток руководству ЦК Компартии Узбекистана, ответственным работникам ЦК КПСС, в том числе и Смирнову. В ноябре-декабре 1984 года на родине Каримова в Кашкадыринской области